«Удобно. Больше ничего не могу придумать», — оценил Вульфс. «Так, когда начинаем?» «С завтрашнего утра. Надо дать бойцам хоть немного отдыха. Личная охрана Шаха и его родственники точно будут сопротивляться, поэтому сейчас отдых». Алекс не счел нужным участвовать в этом избиении детей. Если при штурме у Шаха еще были какие-то хотя бы призрачные шансы защитить столицу и свою жизнь, то пустив их внутрь, он окончательно подписал себе смертный приговор. Баксу даже не понадобилось разворачивать всю армию, хватило и одного полка, чтобы буквально размазать любое сопротивление в зародыше. Все же Юг очень сильно отставал от той промышленно-военной революции, которую запустил Шмидт. По закрытым воротам пару раз вдарили из пушек, чтобы у солдат южного правителя отпало последнее желание стоять за ними. Алекс уже позже узнал, что договоренности с некромантами и церковниками не было, поэтому они теоретически могли встать на сторону Шаха. Но они сделали правильный выбор, не став во все это лезть. Весь день продолжались небольшие погромы. Сторонники новой власти старательно выискивали и уничтожали родственников и сторонников прошлой династии. Солдаты в разноцветных халатах врывались в дома, дворцы, магазины и склады, хватая всех, на кого имели описание. Иногда рубили прямо на месте. В этом плане жестокость южан оставила неприятное впечатление даже у повидавшего многое Вульфса. Все же на западе и центре империи, когда вырезали дворянские роды, старались оставлять маленьких детей и женщин в живых. Здесь же под нож клали всех, особо не разбираясь. Единственное, зачем кому-то сохраняли жизнь, лишь для выбивания новых сведений, а затем конец был один. Мятежники сработали качественно. Уже к следующему дню они полностью контролировали город. Солдаты Динариуса никак не участвовали в этой чехарде, демонстративно после убийства Шаха вернувшись в казармы. В этот момент к двух другим городам подходили западные армии и предатели, заранее получив указания, уже готовились открывать ворота. Судьба Юга была решена еще годы назад, когда Вальтер Шмидт готовил эти наработки для себя, но реальность заставила его пустить их на общее дело. И, по большому счету, дело осталось за малым. Объяснить эльфам, насколько же они были неправы, когда влезли в бизнес настоящих взрослых дядей, посчитав себя полноценными игроками. Глава 15. Скажи мне, глупый ученик, что такое магия? Гарсиус с наслаждением подставил лицо прямым солнечным лучам. Вообще настроение старика заметно выросло после приезда на юг. Видимо, его старые кости куда лучше себя чувствовали на родине. Алекс же не мог сказать то же самое о себе. Доспехи буквально накаливались под невероятно жарким солнцем. Когда края металла касались незащищенной кожи, Вульфс чувствовал совершенно нешуточную боль. А уж как внутри было душно, являлось поводом для отдельной истории. Это отлично давало понять, что на юге предпочитают легкую кожаную броню. В местных широтах полные латные доспехи явно не котировались. Вульфсу приходилось навешивать на себя еще ткань, чтобы не становиться ходячей сковородкой. Тем не менее, несмотря на все это, землянин пребывал в великолепном расположении духа. Гарсиус, честно дававший до этого теорию, в кои-то веки решил начать проводить практические занятия. Для этого два мага выдвинулись в личный сад местного правителя, ныне, правда, уже покойного. С другой стороны, у сада появился новый владелец, у которого, если и были возражения, то он не рискнул их сказать. Лежащий на травке палач же совершенно не чувствовал какого-либо неудобства. Чтобы создать неудачную погоду для существа, выросшего в горниле хаоса, надо было постараться куда сильнее. Извержение вулкана, торнадо или цунами подошли бы для этого куда лучше. Магия – это возможность влияния своей воли и личной магии на различные энергии. Послушно ответил Вульфс. Гарсиус открыл было рот, чтобы сказать очередную остроту, но поморщился и закрыл его. В целом, верно. Мироздание по своей сути бесконечно, поэтому несмотря на то, что мы знаем и умеем управлять лишь некоторыми стихиями, я уверен, их еще множество. Судя по всему, ты знаешь устройство мира, хотя бы из моей собственной книжки. Если ты, конечно, по своей тупости не пропустил теоретическую часть. Подозрительный взгляд уперся в землянина. Внимательнейшим образом прочитал. Хаос, и в нем плавают миры, защищенные жертвой первых богов. Это всего лишь одна из гипотез, удовлетворенно пробурчал Ван Дойч. На тот момент она показалась мне лучшей из остального говниного списка. Не воспринимать же серьезно то же верование зверолюдов, что якобы небесная кобыла, спарившись с ядром вселенной, высрала весь мир. А что такое хаос, по их мнению? Невольно заинтересовался Алекс. Ученик, хватит забивать голову хренью, рявкнул Гарсиус. Думаешь, я дословно помню, что думают неграмотные полуживотные? Может, кобыла сверху еще и нассала, вот так и получился хаос. Удовлетворен. Землянин промолчал, понимая, что спорить бессмысленно. Гнев учителя исчез так же быстро, как и появился. Магия, есть управление множеством энергий посредством своей собственной. Тем не менее проблема в том, что пытаясь тянуть сразу все не добьешь ничего. Маг, способный управлять всеми четырьмя стихиями, будет жалким лишенным права жить ничтожеством. Поэтому практически все маги сразу, как только получают возможность пройти инициацию выбранной стихии, проходят ее. Алекс это уже знал, но все равно внимательно слушал, никоим образом не показывая, что ему не интересно. Дойч имел слишком поганый характер, чтобы рисковать скучать на его уроках. Привязка к стихии – это достаточно опасный процесс, собственно, как и все обучение магии. Огонь, вода, земля и воздух также, как и хаос, обладают неким отпечатком эмоций смертных, конечно, в разы меньшим. Я бы даже сказал, охренеть как меньшим, но все же он присутствует. Поэтому любой маг стихии имеет небольшую вероятность того, что его земляные пики вместо того, чтобы войти в анус его врага, войдут в жопу ему самому. Смекаешь, ученик, к чему я веду? К тому, что магия стихии почти безопасна по сравнению с нашей собственной. А ты, оказывается, не безнадежен, ученик. Продолжай в том же духе, и я, возможно, сочту тебя умнее тех же животнолюдей. Хаос и впрямь та еще дрянь. Его напитка эмоциональной составляющей максимальная, из-за чего энергия абсолютно нестабильна. Инициация мага в таких условиях является невероятно опасным и непредсказуемым процессом. Ты же ученик, долбанный уникум. Ты получил эту самую привязку. Причем мало того, что к самому хаосу, так еще и к одной из его составляющих, гневу. Это хорошо или плохо? Как сказать, хмыкнул Ван Дойч. С одной стороны, ты в разы эффективнее собираешь и аккумулируешь энергию хаоса. Твое тело, а главное энергетическое ядро, куда лучше для этого приспособлено. С другой стороны, ты вечно будешь подвержен ярости, гневу и желанию все и всех уничтожить, что в конце концов приведет тебя к закономерному концу. И как скоро это наступит? Вульфс нахмурился. Сказанное не стало для него неожиданностью. Просто раньше это было на уровне досужих размышлений, сейчас же старик явно говорил со знанием дела. Я бы на твоем месте не парился. Процесс это не мгновенный и может занять пару сотен лет. Учитывая, что ты можешь сдохнуть в ближайшие годы, собственно, как и всем мы, это несущественно. Но как я и сказал, твоя необычная привязка дает тебе не только минусы, но и плюсы. Столь глубокая связь с хаосом позволяет тебе куда глубже пытаться понять и прочувствовать его суть. А разве это не опасно? Немедленно возразил Алекс. Да, стихийники и даже некроманты идут именно этим путем, бесконечными тренировками и медитациями повышая свое понимание стихии. Но с хаосом же все иначе. Я везде читал, что пытаться познать хаос – это сродни попытки. Вульф замялся, пытаясь подобрать термин повыразительнее, но не находя. «Не пышься», – спокойно посоветовал Гарсиус. Вспышка его ученика совершенно не задела. Да, в обычных условиях все верно. Маг, пытающийся заигрывать с хаосом, обречен. Даже если у него получится на первых порах совладать с этой силой, то в дальнейшем он сам не заметит, как имматериум просочится в его разум. Вот только есть одна проблема. Желающий подняться выше ранга, пускай сильного, но магистра обязан уметь управлять стихией напрямую, лишь своей волей, без посредников в виде заклинаний. И маги хаоса не являются исключением, несмотря на всю сложность выполнения этого условия. Алекс в задумчивости обдумал эту мысль. Ван Дойч ему не мешал, тоже над чем-то размышляя. Контроль стихии напрямую – это была давняя мечта Алекса. Причем мечта неисполнимая. Даже когда он находил книги, посвященные подобным разделам, он не находил их достаточно надежными и действенными. Его максимум был черчение ритуалов лишь силой разума. Однако тут опять же была защита мага самими ритуалами. Здесь же маг должен был взять и по доброй воле отбросить все защитные круги, заклинания и барьеры, оставив между своим разумом и смертоносным хаосом лишь некие призрачные волевые техники. Тем не менее, Гарсиус был прав. Архимаги, чтобы считаться таковыми, и впрямь должны были уметь владеть подобными фокусами. Возможно, поэтому в мире было так мало архимагов-чернокнижников. Они просто все подыхали и сходили с ума в попытках обрести этот мифический контроль над стихией. Ну че, ученик, собрал яйца в кучку. Готов слушать дальше. Да, учитель, отрадно. Кхе-кхе. Проклятый кашель. Так вот, маг обязан своей волей подчинить хаос. Тем не менее, нахрапом можно только бесславно сдохнуть, поэтому есть некоторые секреты, и один из них ты благополучно уже использовал, точнее использовали на тебе. Привязка к гневу. Понимающе кивнул Алекс. Он внимательно следил за нитью разговора, поэтому понял, что Гарсиус не просто так об этом упомянул. К чему же вы сами тогда привязались? Не хочешь угадать? Развеселился Ван Дойч. Нет, в тон ему ответил Алекс. Гордость и презрение. Эмоции, хоть и близкие к плану изменений, тем не менее стоят отдельно. Вульфс понимающе кивнул. Становилось чуть более ясно, почему характер Гарсиуса настолько ужасен. Подпитываемая хаосом гордость и так высокомерно чернокнижника. Каких монструозных величин она могла достигнуть? Концентрация на определенном спектре эмоций позволяет открыть новые грани управления хаосом. К сожалению, в таком случае и хаос получает законный повод влиять на тебя самого. Но ничего ведь не достается бесплатно, не так ли, ученик? Вы правы, учитель. За по-настоящему ценные вещи приходится платить деньгами, потом, а иногда и кровью. То, что достается бесплатно, уже в своей природе несет какой-то подвох. Золотые слова, ученик. Сейчас же, когда с теорией мы покончили, наступает время практики. И тебе немыслимо повезло. Когда я тренировался, то единственное, что не давало хаосу меня пожрать, был подчиненный высший демон, который меня страховал. Алекс впечатлился безумством идеи доверия демону в столь важном вопросе, попутно решив, что особо не видит большой разницы между ним самим и высшим демоном. Возьми всю свою ярость и гнев, ученик. Ты являешься некой частью этой силы. Покажи ей, что ты имеешь право указывать и повелевать. Дай ей понять, что ты свой. Ван Дойч подошел к землянину поближе. В его задачу входило не дать разгневанной стихии растерзать уязвимого в этот момент мага. Если бы это было так просто, огрызнулся Вульфс. Просто жопу демонам подставлять. А если хочешь своей собственной силы, то будь готов работать, ученик. Все, пошел, я страхую. Алекс не стал больше ничего говорить, прикрывая глаза. Снимать ментальные блоки было откровенно страшно, но землянин начал это медленно делать. До рези энергетического зрения, вглядываясь в ту бездну, которая перед ним начала раскрываться. Это выглядело словно маленькое суденышко почувствовало в океане, как уровень воды под ним начал стремительно понижаться, а вдалеке показался первый гребень, который плавно начал расти в сторону облаков, и кораблик уже не сам плыл навстречу неизбежному, а его несла вперед безжалостная стихия. При этом стоит воду заменить на огненную плазму или лаву, кораблик же на хрупкие барьеры воли, и все станет в разы веселее. Глава 16. Чернокнижник встряхнулся. Алекс Вульфс не привык отступать перед трудностями. Глаза мага вспыхнули яростью, зубы же стиснулись чуть ли не до хруста эмали. В груди начал зарождаться рык. Землянин прошел столь долгий и полный боли путь не для того, чтобы бессмысленно сдохнуть на потеху безумному древнему чернокнижнику. Он должен был злиться, чтобы стать для хаоса своим. Что же? Это было просто. Удивительно просто. Для этого надо было всего лишь перестать сдерживаться. Разорвать цепи норм и человеческой морали. Самодовольная харя архимага, выкидывающего землян словно щенков в прорубь, лицо короля искренне не понимающего, как же страна скатилась в круговерть мятежа. Вульфс не видел, но его энергетическое тело, окруженное содрогающимся хаосом, вспыхнуло огнем, который ласково потянулся к окружающему его имматериуму. Грязь и мерзость этого мира будто специально бросающиеся на Александра на каждом углу. Проститутки, повальное воровство, грабеж средь бела дня, нищета и общее наплевательское отношение друг к другу и чужой жизни. Злые эмоции захлестнули мужчину. Он позволил этому порыву набирать обороты. Он открыл путь своей безграничной ярости на весь этот мир. Здесь и сейчас он мог отбросить оковы человечности. На краю сознания мелькнула мысль, что это произошло как-то слишком уж легко. Огненная волна подхватила Вульфса, закружив в спазматически дергающемся водовороте и обрушив на него хохот миллиардов голосов и оскаленных ликов. Стихия пыталась решить, Что делать с этой безумно злой мошкой, которая прямо сейчас тряслась в судорогах ненависти ко всему миру? Мимо проплывали скалящиеся пасти демонов и искаженные формы плана гнева. Где-то внизу бушевали необъятные сражения всех против всех. В принципе, уже то, что Вульфс не был размазан первым ударом, говорило, что он сумел пройти самый опасный этап. Хаос все же признал его своим. Однако то, что он признал его и тем, что собирался подчиняться, была настоящая пропасть. Алик с немыслимым волевым усилием все же сумел чуть прийти в себя, вспомнив, зачем он здесь. Его раскрытое сознание обтекали волны первородного хаоса, щекоча чувства искристыми ударами всех темных ощущений и впечатлений, которые испытывало человечество и многие-многие другие разумные существа. «Пора выбираться», — пришел к окончательному выводу Вульфс. И хоть вернуться назад он мог без всяких проблем, тем не менее чернокнижник не мог этого сделать. Его задача была не прийти сюда, а заставить всю эту бесконечную энергию стать послушной его воле. Попытка попросить Хаос следовать за ним в реальный мир не увенчалась успехом. Имматериум издевательски хохотал над всеми его попытками заставить того что-то сделать. При этом Алекс начал чувствовать все усиливающееся давление вокруг. Насилие также не оказало должного воздействия. Его попытки заставить Хаос закончились полным провалом. Оставалась последняя идея. Она попахивала сумасшествием, но выбора не было. Алекс раскинул несуществующие руки, цепляя ими и самим собой окружающую силу и словно бы наматывая ее вокруг себя. На удивление, эта безумная идея сработала. Словно палочка для сбора воздушной ваты, он бешено вертелся, наматывая слой за слоем рвущейся во все стороны стихии. Когда же почувствовал, что еще немного и его попросту разорвет, рванул обратно в реальный мир, уносясь прочь от тянущего к нему бесчисленными лапами хаоса. Все эти щупальца, клыки, взгляды и ощущения были лишь тем, как разум мага смог объяснить своему хозяину увиденное, чтобы тот не сошел с ума. Возвращение в реальный мир прошло громко. Первым делом Вульфс ощутил невыносимую вонь гари. Следом же пришел треск сгорающих деревьев и самой земли. «Неплохо, ученик. Совсем неплохо». Радостный возглас Гарсиуса ворвался к нему в уши. Алекс огляделся вернувшимся зрением, и увиденное ему совершенно не понравилось. В небо поднимались столбы дыма, вокруг же более-менее целого пятачка подкопченной травы бушевало яростное пламя, бросаясь на барьер, возведенный Гарсиусом. С неистовым гулом хаос рвал все вокруг на части, сжигая, замораживая и просто уничтожая. К тому же, тело мага ощутимо побаливало от прошедшей нестабильной энергии. «И это вы называете неплохо», — хмыкнул Вульфс, рассматривая подчистую уничтоженный сад. «Уже то, что ты, мой тупой ученик, не сдох, является огромным успехом. А ты кроме этого еще и сумел все же захватить часть энергии с собой. Управлять ей, конечно, не умеешь, поэтому если бы не я, то он бы сжег тебя ко всем чертям. Но динамика меня радует. И как бы я не был этим поражен, у тебя определенно есть задатки достигнуть звания архимага. Только задатки». Вульфс отбросил обычный тон, дав проявиться немного своей истинной сути. «Да», — Ван Дойч серьезно посмотрел на землянина. «Даже имея все задатки и силу, далеко не все становятся архимагами. Архимаг – это больше, чем человек, больше, чем просто маг. Это воплощение стихии, в твоем случае ее ярость и гнев. За эту мощь мы платим своей сутью, но цель оправдывает средства. Тем не менее, слишком мало тех, кто готов пройти этот путь до конца. Поэтому я готов к тому, что ты можешь самым бессмысленным образом отправиться на тот свет». Вокруг продолжал бушевать дикий хаос, уничтожая так ненавистный им порядок и попутно пытаясь пробиться сквозь энергетический щит двух магов. Сами же виновники всего этого беспорядка совершенно не заботились о смертельно опасной стихии, бушующей буквально в паре шагов. Прямо сейчас они имели одну из самых лучших защит от чьего-то любопытства и собирались ей воспользоваться. «Ну теперь то вы уверены, что я могу стать тем, кто вам нужен, скривился Гарсиус. «Нужен». Тем не менее в его голосе не прозвучало отрицание. Постоянные опросы, проверки и тестирование. Натаскивание в теории было похоже на обучение или на проверку меня на умение усваивать материал. Все же пока вы изучали меня, я в свою очередь изучал вас, и понял, что вам по большому счету не особо и нужны знания других миров. Скорее вам нужно кое-что другое. Вопрос, что? Ты прав, — после долгого молчания признал Дойч, что опять же подтверждает правильность моего выбора. Ты можешь достигнуть уровня архимага, поэтому я помогу тебе в этом. Более того, я готов поделиться с тобой своими исследованиями и успехами в теории перемещения между мирами. Практики, уж извини, пока нет. Взамен же ты поможешь мне убить одного из архидемонов. Вульфс тихо присвистнул. Убить архидемона – задача сама по себе невероятно сложная. Чудовищная магическая мощь, многосотлетний опыт, невероятная прочность самого физического тела, смерть которого отнюдь не значила прекращение существования твари хаоса. Однако это были еще цветочки, а не сами ягодки. Каждый из архидемонов являлся олицетворением одного из четырех планов. Именно по этой причине возле этого мира было только четыре подобных монстра, а не десяток. Это значило, что их будет подпитывать их собственные же планы. Убить даже одного архидемона в таких условиях было просто невозможно. Значит, оставался только один вариант. Придется дать одному из них попасть на землю. Опустим опасность того, что смогут прорваться все. Предположим, что пройдет лишь один. Но даже так, это будет целый, мать его, архидемон. Убийца миров, пожиратели порядка, чистый рафинированный апокалипсис. Даже одного такого существа вполне достаточно, чтобы пробить брешь в защите мира, после чего внутрь хлынет весь необъятный хаос. Зачем вам это? Такая вещь, как месть, для тебя сойдет. И кому из них вы собираетесь отомстить? И спрашивать, из-за чего вы хотите мстить, бесполезно. Бесполезно, тут ты прав. На первый же вопрос ты и сам знаешь ответ, ученик. Иначе бы я тебя не выбрал. Криво усмехнулся Гарсиус. Архидемон гнева. У вас к нему тоже зуб. Понимающе кивнул Вульфс. Получается, не зря я вам рассказал о связи нашей четверки героев с планом хаоса. Этим ты окончательно заработал себе право у меня учиться. Без намека на юмор согласился Ван Дойч. Это дело опасное, непредсказуемое и в случае неудачи имеет шанс обречь весь этот мир на уничтожение. Так как, ты со мной. Риск сжечь мир или возможность поквитаться с настоящим виновником всей этой истории, Алекс сделал вид, что задумался, но не стал долго ломать комедию. Конечно, я с вами. Никогда себе не прощу, если упущу возможность уничтожить одного из тех, кто засунул меня сюда. Я знал, что на тебя можно положиться, Алекс Вульфс. Зловеще улыбнулся Гарсиус. Такой мстительный человек, как ты, не сможет пройти мимо мести, даже если на кону судьба целого мира. Собственно, как и я сам. Это, безусловно, все хорошо. Но как вы себе это представляете, учитель? Чтобы призвать в наш мир архидемона, нужно множество магов, ритуалов, захваченных энергетических потоков мира, в конце концов. И лишь затем демонопоклонникам хватит энергии пробить мировой барьер. И в этот момент мы должны быть рядом и готовы пустить весь их ритуал к черту, закончил Дойч. Никто и не говорил, что это будет просто. Тем не менее, выбора нет. Мы должны будем дать им начать ритуал и в самый ответственный момент вмешаемся. Затем мы должны будем убить и захватить суть архидемона, дабы он не возродился. Если же у нас не выйдет, то мы даже не сможем наблюдать гибель всего мира, так как будем уже беспросветно мертвы или веками мучиться в желудке архидемона. А за это время я должен стать в разы сильнее, учитель. С намеком ухмыльнулся Вульфс. «Куда ты теперь денешься?» – раздраженно кхикнул старик. «Ты или выучишься, или сдохнешь. Теперь ничего другого тебе не остается». Пламя хаоса, словив слаженный удар магов хаоса, обиженно зашипело, прибитое к земле, тем не менее не отбросило попытки до них добраться, пытаясь тайком прожигать путь под землей. Лишь второй удар закончил это безобразие. Вокруг на безопасном расстоянии выглядывали напуганные солдаты нового шаха и люди Динариуса. Последние были уже привычными, поэтому не демонтировали каких-то особых эмоций. Гарсиус даже не пытался отвечать, что-то растерянно лепечущему распорядителю, который не знал, за что хвататься. Алекс последовал следом за учителем. Мой YouTube-канал. Ади Мерфи. Кошмар немецких солдат Второй мировой. HTTPS. Watch. Витаяу 2GBX на Т-228С, глава 17. Тот, кого раньше звали Ричард Смит, открыл абсолютно черные глаза. Его тело, скрипнув, неестественным движением поднялось на ноги. Выглядело это так, будто марионетку резко дернули за ниточки, заставив встать. Висящие словно плети руки, дерганность движений, когда какой-то жест происходит столь быстро, что человеческий глаз просто не успевает зарегистрировать его, Тем не менее мозг чувствует некую неправильность. Окончательно образ завершала аномально бледная кожа, которая напоминала скорее фарфоровую маску, чем человеческую кожу. Даже трехдневный труп имел больше румянца, чем Ричард. Плотное черное одеяние скрывало все его тело, не оставляя ни пяди голой плоти. Иногда под одеждой проходила судорога, словно там нечто сжималось и сокращалось. Вспучивались непонятные твердые образования на теле, натягивая ткань, которые на следующий день рассасывались, сменяясь чем-то новым. Единственное, что никогда не претерпевало изменений, была голова, за что Смит был искренне благодарен темным владыкам, а также истово их за это ненавидел. Прошли те времена, когда глупый землянин был полностью подвержен очарованию плана гнили и видел в каждом фурункуле или гнойной ране проявление истинного величия. Служба архидемонам в чем-то выгодная штука. Его личная сила и могущество росли, однако в какой-то момент пелена на разуме начала спадать, открывая ту яму из нечистот, из которой больше не было выхода. Ричард получил право увидеть себя и то, к чему он пришел. Узнать о каждом ужасном и отвратительном поступке, что он совершил. Самое же смешное, что он не мог сказать, что его заставили или обманули. Он сам пришел к ним, сам согласился и сам все сделал. Свобода воли во всей своей красе. Шутка, достойная темных владык. Вот только Смиту было совсем не смешно. Влияние гнили никуда не делось, но пришло понимание того, кем он стал. Изощренная пытка, из-за чего он возненавидел всех и себя в том числе. Особенно же сильно его ярость пала на тех, кто сумел уйти от судьбы и не стать жалкими марионетками в чужих руках. Вальтер Шмидт и Алекс Вульфс. Те, кто в отличие от него самого смогли побороть чужое влияние, став хозяевами своей судьбы. И Ричард им этого не простил. Обида и зависть смешались в нем в гремучую смесь. Будучи проводником воли владык, он обладал гигантской властью. Он мог карать не только демонопоклонников, но и самих демонов вплоть до высшего круга. Хоть в последнем случае ему бы пришлось отчитываться. По одному его слову свергались короли, начинались войны и умирали тысячи солдат и простых людей. Но убить ненавистных собратьев он не мог. Каждый из них до сих пор находился на особом счету у архидемонов. Он не знал, почему они не дают ему их убить, возможно, планируют в какой-то момент все же переманить тех на свою сторону. Смит истово желал, чтобы это произошло. Он хотел, чтобы они познали всю ту боль, что и он. Хотя та же Эннис совершенно не парилась своим положением. Мир запретных и безумных удовольствий поглотил ее с головой, сведя с ума. Ричард и сам отмечал у себя странные мысли или действия, но все же считал, что он куда более разумен, чем его несостоявшаяся любовь. Хаос ее не пощадил. Выросший на лбу рог исказил черты девичьего лица, чуть сместив череп вниз, добавив грубости и уродства. Одна из рук разделилась в районе локтя, образовав 10 пальцев. Выросшие перепончатые крылья и третья грудь между первыми двумя довершали образ. Эннис, словно бы гордившись этими изменениями, носила максимальный минимум одежды. Измененное тело не боялось холода или жары. Ричард смутно помнил, что он подобное уже когда-то видел еще на Земле в каком-то старом, но хорошем фильме. К сожалению, память его иногда подводила. Изменения, запущенные владыками, иногда заставляли его голову раскалываться от боли, после чего он иногда забывал очевидные вещи. Сумасшедшая Берч пыталась увлечь Ричарда в свои бесконечные оргии, но он ей отказал. Землянин до ужаса боялся увидеть то, во что превратилось его тело. Уже то, что ему не требовалась еда и справлять естественные нужды, заставляло задуматься. Но хоть ему и нельзя было убивать собратьев, это не мешало ему пристально за ними наблюдать, выискивая слабые места или планируя свою месть. Именно поэтому он первым заметил сближение республики и королевства Рольсус. На первый взгляд все казалось обыденным. Его шпионы на всех уровнях обоих государств в едином порыве сообщали о том, что этот союз фикция, и на самом деле обе страны усиленно готовятся схлестнуться не на жизнь, а на смерть. Увеличение размера армии, усиление ее земным оружием, бесконечные тренировки и бои с другими противниками обещали превратиться в невероятное побоище, когда столь сильные противники войдут в клинч. Вот только что-то не давало Ричарду просто так об этом забыть. Виделась во всем этом некая неправильность. Слишком уж подозрительна была связь не так давно ставшего королем Цистуса Партиса и Алекса Вульфса. С последним Ричард ни разу не встречался после того проклятого зала, куда их призвал архимаг на потеху королю. Его люди и нелюди истово рыли носом землю, пытаясь докопаться непонятно до чего. И когда казалось, что это именно он все же не прав, его люди напали на след. Один из людей, который был частично посвящен в планы самого настоящего антидемонического заговора, проговорился там, где этого делать не стоило. Вино умеет развязывать языки, особенно если этим занимаются одержимые демонами. Распутывая цепочку, Смит приходил в самое настоящее возбуждение. Он все же мог отомстить. Собратья совершенно точно знали о готовящемся вторжении хаоса. Более того, они готовились пойти против, а это значило лишь одно – они угрозы темному пришествию. Ричард Смит дерганно усмехнулся, оглядывая залитый кровью и дерьмом заклинательный зал. Тела жертв лежали целыми штабелями, так как их не успевали убирать, как уже новая жертва падала внутрь круга, подпитывая ритуал связи Смита и темных владык. Прямо сейчас Смит получил зеленый свет. Хозяева сказали свое слово. Вальтер Шмидт и Цистус Партис должны умереть. Их же страны обязаны сцепиться в кровопролитном сражении, дабы в решающий момент они были истощены братоубийственной войной. Алексу Вульфсу было позволено жить. Он не был тем, за кем пойдут люди. Он был не опасен для планов. Хозяин. К землянину подошли несколько укутанных в плащи фигур. Какие приказания? Королевство Рольсус и Республика Драклик должны пылать. Используйте все силы и всех завербованных предателей. Правители, как и их ближний круг, знают о темном пришествии. Они должны быть мертвы, а вина за это пасть на другую сторону, развязав войну. Идите. И не смейте провалиться, ведь владыки наблюдают за вами. Это их личное задание, так будьте же проводниками их воли. Демонопоклонники с криками повалились на пол, протягивая скрюченные пальцы в сторону знаков архидемона гнили. Ричард с отвращением смотрел на их изъеденные скверные руки и отвратительные язвы. Лица у них тоже несли печать хаоса, но в разы меньше. Их целью был шпионаж, поэтому демоны постарались сохранить их головы в неизменности. Спустя минуту их запал иссяк, и они встали с колен, двинувшись на выход. Ричард Смит же двинулся в свой кабинет. Его собственную работу никто не отменял. Ошибка Яниса Слерса дорого обошлась их работе. Волна мертвецов заставила демонов в срочном порядке тратить все силы и энергию не на расширение и захват оскверненных источников мира, а на банальную защиту. Попытки завалить мертвецов демоническим мясом или уничтожить всех личей единым ударом ни к чему не привели. Проклятые личи сформировали сразу несколько боевых отрядов, которые курсировали в бесконечных ордах нежити, не стоя на одном месте. Попытка уничтожить один отряд приводила к немедленным ударам других. А уж заваливать нежить мясом можно было до бесконечности. Трупы демонов хоть и были паршивым материалом для некромантии, тем не менее они вполне себе поднимались в роли слуг мастеров смерти. Однако демоны не были бы собой, если бы не выдержали первый удар, а затем противостояние приняло позиционный вариант. Обе силы смассированных ударов по всему фронту перешли на концентрированные нападения в попытках убить ключевые фигуры обеих сторон. Ричард Смит глубоко вздохнул. Хоть иной раз чувствовал, что ему это больше и не нужно. Ему предстояло много работы, ведь апокалипсис сам себя не сделает. Почему-то мысли о том, что он предает человеческий род, с каждым месяцем и годом приходили к нему все реже. Канцлер шел по темному коридору одного из своих дворцов. Впереди и сзади проворно двигалась его охрана. Каждый из этих бойцов был вооружен до зубов. Пара пистолетов, двуствольные ружья, начиненные укрепленными освещенными пулями. Невероятно дорогое оружие и заказы, на которые были разобраны на годы вперед. Но немец никогда не экономил на своей охране. Несмотря на прошлые разногласия, Шмидт сумел убедить пару орденов начать сотрудничать с государством, освещая оружие и пули. Был уже поздний вечер. Огонь от магических факелов создавали причудливые тени, которые метались по стенам. Этот день казался одним из многих, но это было не так. Темные еле видимые фигуры подбирались к процессии все ближе, умело скрываясь во тьме. Горящие адским пламенем глаза, искаженные имматериумом тела, жестокие, бескомпромиссные разумные животные, сегодня получившие любимую ими команду – убить всех. И они готовились ее выполнить несмотря ни на что. Ни собственная, ни чужая смерть не могли остановить эти остатки умелых воинов, польстившихся дарами хаоса. Кто-то получил подозрительные артефактные доспехи, навечно став их рабом. Кто-то отдал душу и свободу в обмен на силу. Теперь же им это было уже не важно, ведь их интересовала лишь благосклонность новых хозяев. Наконец, Так ожидаемый ими момент настал. Звери в человеческом обличье бросились вперед. Глава 18. Их скорость была велика, но и охрана канцлера не просто так ела свой хлеб. Мгновенно были вскинуты ружья и пистоли, разряжаясь прямо в оскаленные морды, потерявшие даже подобие человечности. Выстрелив, они роняли оружие на пол, не пытаясь его перезаряжать, и слитным движением доставали уже другие стволы, открывая огонь вновь. Освещенные пули проделывали огромные дыры в телах тварей хаоса, но их было слишком много. На каждую павшую тут же приходилось две новых. Самое же жуткое было в том, что они совершенно не заботились о своем выживании. Монстры отталкивали друг друга, чтобы первыми прыгнуть навстречу верной смерти. Один из охранников страшным ударом зазубренного проклятого меча был откинут в сторону. Рука вскрикнувшего бойца отдельно шлепнулась чуть дальше. Вальтер Шмидт не успел даже пикнуть, лишь наполовину вытащив из складок одежды пистолет, как на него обрушился град нечеловеческих ударов сразу нескольких хаоситов. Брызнула во все стороны кровь и раздался тошнотворный хруст костей. Но несмотря на то, что жертва была уже мертва, убийцы не могли остановиться, продолжая месить останки, попутно пытаясь вцепиться в них изменившимися клыками. Они не обращали внимания на то, что охранники отходили прочь. Цельсь. Сверху раздалась зычная команда. Огонь. С верхней балюстрады обрушился целый рой пуль, изрешетивших искаженных людей. Выжившие охранники отбегали или отползали из-под огня. Все же мушкеты имели некоторый разброс. Среди обычных воинов стояли маги и даже церковники. Последние внимательно вглядывались в темноту, ища малейшие признаки скверны. И они ее нашли. Один из паладинов, засияв ореолом божественной магии, с места выстрелил своим телом прямиком на крышу. Демоническая иллюзия спала, обнажив сразу нескольких демонов в человеческих телах. Твари зло оскалились, попытавшись дать дёру. Они отлично поняли, что хоть покушение и увенчалось успехом, скоро тут станет жарко. Но не тут-то было. Святой воин превратился в сферу чистейшей освещенной стали, так быстро в его руках метался полуторный меч. Более того, воин разразился целым потоком воздушных лезвий, напитанных божественной антимагией. Демоны были вынуждены бросить попытки убежать, чтобы не быть разрубленными на несколько неаппетитных кусков. Ну а дальше подоспели остальные церковники, запрыгнув следом. Из окружения успели вырваться лишь двое одержимых, чтобы мгновенно сдохнуть, попав сразу под несколько стихийных заклинаний. Заклинания нельзя было назвать слишком сложными, все же республика имела откровенно мало сильных магов, но зато их было много. Осторожно спустившиеся вниз бойцы спора начали добивать булькающие отродья хаоса, которые даже будучи изорванными пулями никак не могли просто сдохнуть. Бойцы разряжали ружья в эти истекающие черной кровью обрубки, опасаясь приближаться к ним слишком близко. Внезапно вокруг стало тесно. Прибежали еще какие-то непонятные люди, принявшиеся осматривать хаоситов. Тело канцлера тоже осторожно подняли на руки, унося прочь. Было очевидно, что с такими ранами невозможно выжить.